Melbourne! Victory! Джон Зорн и его невыносимая музыка. Фрэнсис Дэвис с разрешения журнала «Атлантик». Работы этого авангардистского композитора поражают, мистифицируют, а иногда оглушают зрителей. Джон Зорн, которого газета New York Times назвала самым интересным, значительным и влиятельным композитором манхэттенского авангарда со времен Стива Райка и Филиппа Гласса, единственный музыкант, на которого я когда-либо собирался подавать в суд. И не думайте, что я шучу. Когда в 1989-м в Филадельфии Зорн исполнял на альтсаксофоне мелодии Арнета Колмана в сопровождении своей группы «Шпион против шпиона», он врубил свою электронику на всю катушку, подвергнув нас, слушателей, опасности необратимой потери слуха. Обычно я очень терпим к громкой музыке, но первые же вступительные такты шпионов были настолько жесткие, что мне показалось, что у меня вот-вот лопнут перепонки. Первые 30 секунд голова шла кругом, будто я был пьян и не спал несколько суток, а в животе крутило с бешеной скоростью музыки, которая показалась мне такой же бессмысленной, как и ее громкость. Зорн и его шпионы, альтсаксофонист Тим Берн, басист Марк Дрессер и ударники Джои Берон и Майкл Патчер перемалывали музыку Колмана, которая считается вехой импровизационного джаза, в бесчувственный монотонный грохот. Хотя концерт был задуман как дань уважения Орнету Колману, это была ересь, представлявшая Колмана без свинга, чувственности и того блюзового настроения, благодаря которым даже его экскурсии в рок и фанк обращались в джаз, отмеченный его индивидуальностью. Вокруг меня люди бежали из зала, зажав руками уши, в то время как горстка слушателей, в основном молодежь, не собиравшаяся уходить, сопровождала их презрительными улыбками. Мне тоже надо было уйти, но шок и журналистский инстинкт пригвоздили меня к месту. В недавней беседе с Зорном я припомнил ему этот кошмар. Многие из тех, кто впервые услышал, как Орнет исполняет свою музыку в 50-х и 60-х годах, тоже были возмущены, сказал он в защиту своего альбома 89-го года «Шпион против шпиона», в котором Колман подвергается такой же уничтожающей обработке. В первоначальном замысле Орнета нет этой скорости, мощи и громкости. Но эти элементы существенно необходимы для того, чтобы сделать его музыку современной, чтобы она сегодня производила на слушателя такое же впечатление, как прежде. Громкость – очень важный параметр, внутренний, физический. Конечно, в наше время вседозволенности в музыке угрозу физической травмы из-за безрассудной громкости можно считать естественным эффектом, которого у нас еще не было. Но разве самого музыканта не беспокоит долгосрочное воздействие громкости на его собственный слух? «Обо мне не беспокойтесь», — сказал Зорн. Приятного вида 37-летний уроженец Нью-Йорка с узким лицом и в модных очках. «Мой слух уже давно поврежден. Я ведь давно исполняю громкую музыку». Но он признал, что некоторые его музыканты ставят ушные затычки. «С такой громкостью они еще не встречались», — продолжает он, имея в виду другую свою группу «Голый город». Помимо джазовых мелодий и музыки из фильмов, исполняющие старые шлягеры и жесткие композиции самого Зорна, которым повышенная громкость вполне подходит. Когда я слушал группу «Голый город» на концерте, их исполнение не было таким болезненно громким, как у шпионов. Это мое замечание вызвало у Зорна возглас досады. Это только доказывает, что мы играли недостаточно громко. По нынешним стандартам Зорна может быть и недостаточно. Зорн – один из тех нью-йоркцев, которые гордятся плохим вкусом своего города не меньше, чем жители Айовы своей кукурузой. Он в восторге от придуманной им самим роли непризнанного гения манхэттенской музыкальной сцены. Теперь это часть его имиджа, который он выносит с собой на сцену. Зорн как-то написал пьесу для камерного квартета «Кронос», в котором участники этого, безусловно, модернистского, но и достаточно классического струнного ансамбля должны были лаять и рычать по-собачьи. Короче, Зорн – это тот тип грубого взрослого подростка, встречи с которым вы постарались бы избежать, если бы только он не был таким, как сказать, интересным, значительным и влиятельным. 10 лет назад он казался малоприметной фигурой в нью-йоркском авангарде. Даже не новатором, а просто эксцентриком. В то время его работы состояли из игровых пьес, озорных интерпретаций под Зорна с такими названиями, как «Стрельба из лука», «Регби» и «Футбол». Они звучали как музыка Стокхаузена на пьяной вечеринке. И сочинениями Зорна их можно было считать лишь в том смысле, в котором хозяином вечеринки является ее устроитель. Потом Зорн преподнес приятный сюрприз, выпустив в 1986 году альбом «Большая перестрелка», в котором он исполнял музыку к кинофильмам Эннио Морриконе, итальянского композитора, известного в Америке по музыке к итальянским вестернам режиссера Серджио Леоне. Но Морриконе – композитор гораздо более значительный, чем о нем думали, как показал Зорн. Альбом был заметен и тем, что собрал вместе весь свет манхэттенского авангарда, включая исполнителя на синтезаторе Уэйна Хорвица и гитаристов Билла Фрисселла и Фреда Фрита, перешедших позднее в группу «Голый город». Альбом, представлявший собой кинестетическую смесь музыкальных стилей и кинематографических приемов, эквивалентных монтажу, наплыву, постепенному затуханию изображения, исполнялся как остроумное эссе о связи музыки с фильмом, идеально соответствуя своей теме. Явно перекликаясь с современной живописью, альбом упрочил репутацию Зорна как композитора-захватчика, способного менять смысл чужого произведения, изменяя его контекст. Он придал новый смысл слову «заимствование», традиционно используемому в индустрии звукозаписи для обозначения подражания другому исполнителю для привлечения новой аудитории. По мнению Зорна, интерпретация в новом стиле выражает высшую дань уважения предшественнику. Через год он выпустил альбом «Спилейн», где в большой заглавной пьесе удачно выразил мир Микки Спилейна, писавшего в начале 50-х годов сентиментальные полицейские романы. Зорн жаловался мне, что альбом имел такой успех, что его считали очередным заимствованием Зорна, а не оригинальной работой. С выходом этих двух альбомов Зорн помог утвердить не вполне ясное раньше понятие авангарда, как отношение к музыке, как эклектический самостоятельный жанр, а не просто передовое направление в классической джазовой или популярной музыке. Зорн привлек внимание слушателей, которые разделяли его вкусы и только ждали появления такого музыканта, как он. Это характерно лишь для самых крупных звезд поп-музыки, но никак не для авангардистов. Мое поколение и те, кто моложе меня, выросли в особых условиях, говорит Зорн. Нам было доступно все разнообразие музыки, которое только существует на долгоиграющих пластинках. Мать Зорна, профессор педагогики, любила классическую музыку и пластинки фольклорной музыки разных стран. А его отец, дамский парикмахер, слушал джаз, кантри и французских шансонье. А благодаря моему брату, который старше меня на 7 лет, я познакомился с поп-музыкой 50-х годов, говорит Зорн. Когда ему было 14 лет, он погрузился в музыку Стравинского, Веберна, Айвса, Вареза и таких современных экспериментаторов, как Стокхаузен и Марсио Кагал. Но я все это время слушал также рок-группу Doors и сам играл на контрабасе, добавляет Зорн. Старшеклассником он каждый день ездил в школу из Куинса в Манхэттен, где после уроков он часто ходил в кино и допоздна смотрел старые фильмы, так что ему приходилось оставаться ночевать у школьного товарища. Он был заворожен музыкой кино, тем, как много разных стилей должен знать композитор, пишущий для кино, чтобы его музыка могла дополнять изображение. В этом смысле, рассуждает он, думаю, что великие композиторы кино предшествовали тому, чем занимается мое поколение сегодня. В его пантеон великих входят Морриконе, Бернард Херман, Джон Барри, Дмитрий Тёмкин, Джерри Голдсмит и Генри Мансини. Но наибольшее влияние на него оказал Карл Столлинг, перед музыкой которого к мультфильмам Зорн буквально поклоняется, как он впоследствии понял, за его прерывистость и звуковые блоки в стиле Стокхаузена. После окончания школы Зорн некоторое время учился в Уэбстер колледже в Сент-Луисе, штат Миссури, маленьком свободомыслящем гуманитарном колледже, который согласился меня принять. Именно там он всерьез увлекся джазом благодаря выступлениям в колледже Джулиуса Хэмфилла, Оливера Лейка, Хэмиета Блуита и других местных музыкантов, объединившихся в группу черных артистов. Я знал, что мне нет места среди них, но, по правде говоря, мне не нужно было никакого места. Джаз был для меня очередным видом музыки, который я изучал и на котором учился, говорит Зорн. Когда он пробует себя в чистом джазе, он сразу вызывает бурные споры. В альбоме «Новости для Лулу» Зорн выступил в 87 году в трио с гитаристом Биллом Фриселом и тромбонистом Джорджем Льюисом, исполняя композиции Сони Кларка, Кенни Дорема, Хэнка Мобли и Фредди Реда, джазменов, работавших с фирмой звукозаписи Blue Note Records в 50-60-х годах. Однако его подход полностью противоположен их концепциям. Начать с того, что его инструментовка совершенно необычна, отсутствует ритм-группа, да и выбор мелодий нестандартный. Он уделяет тщательное внимание их мелодиям и ритмам, находя импровизационные возможности, незамеченные даже самими авторами. Не каждый оценит недавний уклон Зорна в чистый бибоп. Некоторые критики видят в этом лишь отчаянную попытку замаскировать неумение играть обычную музыку. Подобная критика задевает Зорна, хотя он в этом не признается. Одни говорят, что я не умею переходить в другую тональность. Другие, что у меня нет слуха. Третьи, что я не умею играть на саксофоне, жалуется Зорн. Я им всем отвечаю, что делаю все, что могу. Можно всю жизнь потратить на изучение аккордов, но я не иду этим путем. Наряду с Большой Перестрелкой и Спилейном лучше всего о работе Зорна говорит альбом «Голый город», в котором он находит новые возможности, раздвигающие границы жанра. Оставаясь верным себе, Зорн в «Голом городе» испытывает ваши нервы оглушительными триадами, исполняемыми оркестром и кричащим певцом Ямацукой Ай. Свою вину за вольную трактовку Орнета Колмана в альбоме «Шпион против шпиона» Зорн искупает искусной интерпретацией мелодии «Одинокая женщина» с обилием цитат из Колмана, сопоставленной с басовой линией, заимствованной из темы Джеймса Бонда, Джона Барри, которая сама в одной из последующих вещей трансформируется в боевик в стиле Джимми Хендрикса. Вопреки всему, это вышло хорошо. Из нескольких музыкальных тем к фильмам наиболее удачно сделаны пьесы «Презрение» Джорджа Делеру, выполненная как рок-симфония в стиле Глена Бранки, и «Сицилийский клан» Эннио Морриконе, где импровизация Зорна исполнена в форме острой, но удивительно подходящей встречной мелодии. Из собственных сочинений Зорна больше всего запоминается «Сайгонский пикап», Вещь длится почти 5 минут и разделена на части. В начале минималистическая фортепианная тема, напоминающая Филиппа Гласса, потом Зорн кричит на фоне некой восточной гаммы, потом попурри в стиле country and western, опять фортепианная тема, на этот раз усиленная струнным синтезатором, потом еще крики и опять country and western, затем немного успокаивающего джаза и немного дурманящего органа и ударных. Потом жизнерадостная мелодия в стиле Колмана. Еще кантри, еще крик, еще минимализм и финальная кода. Но это не просто звуковой коллаж. У вас нет ощущения, что вам ловко демонстрируют то, что сейчас наиболее модно в музыке, как это иногда встречается у Зорна, например, в пьесе «Ночная смена». Широта диапазона у Зорна такова, что грозит расколоть бесстрашную аудиторию, им уже завоеванную, и, по-видимому, исключает малейшую возможность угодничания, столь характерного для массового культа. Но в альбоме «Голый город» в таких вещах, как «Латинский квартал», «Реаниматор» и «Бэтмен» группа играет такой чистый рок, что некоторые его поклонники стали подозревать, не создал ли Зорн группу для того, чтобы обеспечить себе коммерческий успех. И опять не угадали. Второй альбом группы «Голый город» будет состоять, по словам Зорна, из классических заимствований, включая Дебюсси, Айвса и Скрябина. Все это тактика Зорна – преподнести своим слушателям новый сюрприз. Будем надеяться, что не такой, который будет больно слушать.